272. Сын мой, доктрина напряжения не отвлеченность, но жизнь. Ее можно не признавать и даже отрицать, но избежать нельзя. Агни-йога дает правильный путь изучения и ассимиляции мощи огня. Ведь когда вспыхнут пространственные огненные знаки, нельзя уже будет досадливо отмахнуться от них и не считаться с ними, ибо будут воздействовать яро. Так сама жизнь, великое учение Агни-йоги, сделает жизненно нужным и насущным. Придется знать основу учения огненного, хотя бы для того, чтобы уцелеть. Тогда обратятся и к вам, и уже не в самомнении гордом, но просто ища спасения. Обещал спасение всем, кто следует за мною, и вы будьте готовы эти пути спасения им указать, ибо придут к вам многие. Все хорошо, пока еще грозные волны огня не слишком яро устремляются на землю. Но вот приходит и грозный черед, и вы, поставленные мною, будете теми маяками спасения, к свету которых устремляются люди, ищущие спасения от напора огненной стихии. Указую обычное мышление и обычные мерки оставить. Грозные дни подошли.